кто такие сыны Божии, о которых говорится в 6 главе книги Бытия Моисеева. Это вот тут тоже такой вопрос. 6 глава, 1-2 стих на этой бумажке. И это я бы все-таки тоже отнес бы более к тому времени, когда мы будем этим заниматься. Так, почему в храме женщины покрывают голову платком? Хотел бы спросить, почему они не покрывают? Если уж так хочется. Да, действительно, есть, мне кажется, на это не следует заострять особенно внимание. Есть в каждой религии, в каждом обществе, да, есть некоторые вещи, которые относятся к сути дела, да, к какому-то ядру такому содержательному. Вот веры человечества того или иного общества, да, есть какие-то вещи, которые к этому ядру не относятся, но тоже имеют право на жизнь, да, и мне кажется, что ношение платков является доброй традицией, но ни в коем случае не относится к самой сути нашей веры. Слушайте, если мы будем ставить этот пункт в центр христианства, то где же мы окажемся? Вот. Хорошо делают те, которые это делают, но не следует укорять тех, которые это не делают. Так. Расскажите подробнее о книге «Откровения Иоанна Богослова». Да. И к этому другой вопрос. Почему при богослужениях не читают или редко читается апокалипсис? Да, значит, апокалипсис и откровение – это одна и та же книга, естественно, да? Просто два разных названия. Ну, поподробнее очень трудно рассказать о ней, да? Это я однажды с детьми занимался апокалипсисом. Это нам заняло целый год. Закона Божьего, да. Вот. Ну, это, правда, были, конечно, подростки, да. И вот. Но я должен сказать, что, во-первых, это для них было чересчур, но главное, что это и для меня было чересчур. Потому что изучение апокалипсиса, оно, это, конечно, такая вещь, ну, довольно-таки неблагодарная, я должен сказать, да. Потому что там настолько все двоится и троится, вот, что и даже семерится, вот, поскольку он весь построен на таких семерках разных событий, да, три семерки там, печатей, чаш и язв, вот, и семь церквей, вот такие, да, четыре семерки являются такой структурной особенностью апокалипсиса, что очень трудно о нем, даже и не вкратце трудно рассказать, а вкратце так уж подавно. Мне кажется, именно в связи с этим, вот на второй вопрос ответить немножко легче. Почему на богослужениях он не читается, действительно не редко читается, а вообще не читается никогда. Да? Апокалипсис, пожалуй, единственная книга Нового Завета, которая на богослужениях не читается никогда. Да? И не изучается в церкви, не читаются беседы на нее в богослужениях, да? Так что она ведет такое вот прикровенное какое-то существование у нас. На этом, как мне кажется, две причины. Во-первых, конечно, ее такое неоднозначное содержание. Конечно, это является, наверное, главной причиной, почему в церкви она не читается, поскольку церковь чувствует, что полнота ее содержания для человека закрыта. закрыта полнота содержания. И для того, чтобы не делать как вид, так сказать, да, как будто нам все открыто, а когда на самом деле это не так, церковь не комментирует эту книгу. Хотя рекомендует ее, естественно, для чтения. Вот. Я думаю, что нам, православным христианам, следует примерно так же подходить к этой книге, как подходит церковь. Вот. Если уж церковь не решается ее использовать в качестве одной из ну, вот таких, что ли, фундаментов своего существования, то тем более мы не должны это делать. Тем более человек не должен, человек христианин, не должен взять апокалипсис и написать его повсюду у себя, везде, на своей душе, да, и ринуться вместе с ним в бой против всех, которые там указываются. Да. Вот с этим связан, между прочим, еще один вопрос тут про число 666. Вот тут я как раз заметил, да, это какой-то тут пятый вопрос. Число 666 или 13, теперь уже даже и 13, действительно что-то обозначают, и людям надо этих чисел оберегаться. Например, с бутылки, в которую хотят налить крещенскую воду или освященную воду, нужно ли обязательно содрать этикетку, так как там код с числом 666, или это все от нашего маловерия и от язычников.